Глава 23. Следом за Вероникой из кучи поваленных деревьев стали вылетать остальные девушки. А я только успевал их ловить, будто волк с корзинкой для яиц из одной старой магической игры. Вскоре на пятом, влетевшем в меня упругом девичьем теле, я не выдержал и упал, тут же оказавшись под сладострастно стонущей кучей малой. В иной ситуации я бы воспользовался ситуацией. Но у меня и так все тело еще болело. «Что происходит?» — с трудом озвучил я вопрос, повисший на языке. «И почему от вас пахнет, будто вы войну в джунглях прошли?» «Откуда он знает?» — удивленно прозвучал голос Кати. «Он был там! Он точно был там!» — отвечали голосом Василисы. «Это все его методы тренировок!» — пыхтела Маша из этой кучи. «Тренировка? В такой момент?» — эстафету удивлений подхватил голос Лизы. «Все это отдает психологическими отклонениями!» «Я вас сейчас всех сам и отдам и отклоню», — взревел я, не выдержав. Раздвинул руки и сгреб в сторону завизжавших женщин, после чего встал и оглядел их с ног до головы. Да, выглядели они так же, как и пахли. Чумазые, одежда порванная и обгорела. Пахнут какой-то солярой, копотью и порохом. И все, как одна, были загорелые. Ну, кроме дриады. Ее кожа отдавала сочной зеленью там, где не было сажи. А сажа была почти везде. Ну и какого? Начал было я, но вдруг понял, что не хватает еще двух девушек. Лакроссы и Агнес. И они не замедлили явиться. После серебристой вспышки на берег выпрыгнули Аркесса с гоблиншей. «Йо-ху! Вот это да! Вот это вашу мамашу!» Радостно вскричала Агнес и принялась молотить воздух кулаками, приговаривая. «Видела, как я их? Один сюда, я туда!» «Как дам очередь, да их просто на части, ох, вот это я понимаю!» К слову, обе девушки тоже были чумазами. Хорошо раздетыми, точнее, плохо одетыми, но очень и очень довольными. У меня аж руки опустились их ругать. Да и пока непонятно за что. Эта битва была леген... Подожди, подожди, Дарный. Дай пять, подруга. Лакросса воткнула в землю копье и вскинула вверх руку. Хлоп. Агнес подпрыгнула и дала звонкие пять Аркесси. Я же решил все-таки закончить свой вопрос. Хрена здесь происходит. «О, Коля, привет!» — невинно помахала ручкой Агнес. «А я это, когда комбинировала шар, не туда нажала». «Не туда?» — возопила графиня Вдовина, тыча в ее сторону пальцем. «Дайте я ей втащу». Как истинная аристократка, княжна Онежская попыталась влепить Агнес за трещину, но ее... удержали остальные девушки. «Стой, не надо!» — наперебой галдели они. «Или она опять кнопку перепутает!» «Да я не специально! Попробовали бы сами вслепую этот шарик Рубика собирать. И вообще, все равно было круто, ведь было же, да?» «Господин, я не хочу назад. Боже, самой теперь придется идти к психологу». Успокоив девушек, пересказал им вкратце события, и выяснил, где они пропадали и почему похожи на солдат после месяца затяжных боев. Агнес действительно немного криво собрала апельсин, и он втянул девушек в подобие арены с монстрами. А с учетом того, что подсознание Агнес в этот раз артефакт принял за главное, то подруги оказались на огромном заводе с кучей труб, коридоров, тоннелей, ярусов и так далее. И выбраться оттуда оказалось ой как непросто. Монстры, как я понял, принимали разные обличия. Механические пауки, пещерные полулюди-полузвери, механизмы, роботы и жабы. Это еще не весь перечень. Конечно, никаких монстров внутри заводного апельсина не обитает. Это были сгустки духовной энергии, принявшие некую форму. И убивший монстра получал свою небольшую дозу. Просто врагов там были целые полчища. Поэтому все такие загорелые, а Агнес, которой удалось в волю пострелять, и Лакросса, всегда обожавшая драки, были особенно довольны. А я ведь как раз недавно думал о подобном. Возможно ли артефакт использовать для тренировок? Я вообще люблю тренировки. Тренирую все, что движется. А что не движется, двигаю и тренирую. Поэтому мои трудные женщины становятся все сильнее. Однако у такой тренировки был и минус. Духовная энергия артефакта конечная, и почти вся ушла на монстров для семи человек. Так что теперь никакого отдыха. Придется сперва заявиться в духовное пространство, чтобы зарядить заводной апельсин. А это тоже будет тренировка. Заявление об этом вызвало бурные стоны недовольства, отчаяния, страха и последовавшего смирения. «А что вы хотели?» — заявил я девушкам. Они смотрели на меня с обреченностью во взгляде. «Кто разрядил, тот и заряжает». И снова стоны. «Изверг, тиран, деспот, абьюзер», — выделилась Лиза. «Ой, а вот от арбузика я бы не отказалась». «Арбузы здесь ни при чем, Вероника», — ответила Лиза, хлопнув себя ладонью по лбу. «Эх, люблю быть тираном». После того, как отправил девушек обратно в поместье, остался дожидаться Никона. Неожиданно опустилась тишина. Все трофеи уже были собраны, и последние дружинники покинули место битвы. Трупы деникинцев сложили в кучу. Позже приедет грузовик или подвода, чтобы забрать их. Не знаю, предадут ли их тела земле или кремируют, как предателей, чтобы даже могил не осталось у тех, кто отвернулся от Отечества. Это уж пусть канцелярия решает. Мое дело эти тела передать, как и тело самого Деникина. Хотя с ним будет проблема. Я как раз решил дойти и посмотреть на него еще разок. Не знаю даже зачем. Наверное, просто хотел еще раз взглянуть на лицо человека, который думал, что хочет добра, но наделал кучу зла. Впрочем, не он первый, не он последний. Так вот, корни, что остались в его теле, проросли и дали всходы. И теперь тело Деникина опутывали молодые побеги сочными дубовыми листьями. Хоть так пользу принесет. «Ваше благородие!» — услышал я крик. А вот и Никон. Надо вернуться обратно на берег, а то тошнило уже от этой рожи. И почему мне не становилось легче? Так и сидел глухой гнев в груди, сжимая сердце. Зараза! Никон ждал вместе с Петровичем и несколькими слугами. Кто-то грузил тела мертвецов. Дружинников, погибших за мое поместье, увезли первыми. Им воздадут все почести, а их семьи имеют полное право приехать и обосноваться на земле Дубовых. Или же просто остаться, если уже приехали. Просто жить и работать. Я посчитал, что так будет правильно. Они погибли, защищая меня, а я не брошу их семьи. Это не считая денежной компенсации, разумеется. Хотя никакими деньгами их не вернуть. «Оставшихся деникинцев не нашли?» — спросил я старого сотника, когда мы стояли и смотрели, как грузят на большие сани тяжелый саркофаг. «Пока нет, ваше благородие, но поиски продолжаем», — отвечал он. «Надеюсь, не уйдут эти недобитки. Отправлю Альфачика и Гошу на поиски, но позже, когда они отдохнут. Я чувствовал их усталость. Особенно паука, как будто Гоша 8 вагонов с цементом разгрузил по одному на лапу или построил что-то большое из паутины. Так что пока просто вернулся в поместье и упал спать». Тело и разум вступили в альянс и объявили забастовку. «Ладно, так и быть, отдохну немного». Двумя днями позже. «Вот это я гораст спать! И хоть бы одна гадина разбудила! Нет! Все побоялись, будто я кровавый диктатор, и тому, кто посмеет меня поднять, отрублю голову. Или защекочу до смерти. Даже не знаю, что хуже. В общем, решили дать мне отдохнуть. С одной стороны, спасибо, выспался, с другой, в мире уже происходит какая-то дичь. Османы напали с моря и с суши. Наши отошли на заранее подготовленные позиции, а наступающие войска хорошо так прошлись по минам и прочим ловушкам, теряя людей чуть ли не целыми дивизиями. Но Османская империя, похоже, пошла ва-банк, задействовав все доступные им силы. А Британская империя на пару с Соединенной Америкой поставляла им оружие и технику. Например, корабли Османского флота в Черном море были сплошь иностранного производства. Из османского только экипажи. Боюсь подумать, в какие долги загнали султаны эти доброходы заморские. А умирают, как обычно, простые солдаты. Что интересно, своих обязательств на границе с саранчой ни османы, ни британцы с американцами не бросили. Даже наоборот, увеличили свои контингенты. Я бы подумал, что они так усиливают границу, но я же не наивный осел. Скорее ждут, когда император ослабит этот рубеж, чтобы захапать себе крепостей побольше. Идиоты, за 700 лет все так привыкли к саранче, что видят в ней просто природное явление вроде дождя, от которого можно закрыться зонтиком. В их случае этот зонтик мы, то есть Российская империя и ее народы. А для них этот золотой дождь — божья роса. Да и момент османы выбрали очень примечательный. Мятеж Деникина. Только они не учли, что его так быстро подавят. Эта ошибка станет первым гвоздем в крышку их гроба. Но на сей счет меня не отпускало ощущение, что все эти события — тщательно спланированный спектакль. Просто местами приходится импровизировать из-за одного «не до конца барона». Ладно, пока что этого «не до конца барона» — сожженные моноканалы. На ситуацию повлиять я не могу. Сперва нужно заняться своим восстановлением. Пока спал, мой организм исцелялся. Не без помощи Семена и его зелий. К тому же из Пятигорска пришла партия вина, которую доктор прописал. Исключительно в лечебных целях первый бокал я выпил за завтраком. И напиток действительно оказался хорош. Из-за поврежденных маноканалов меня одолевал подкожный зуд, но вино его успокоило. Я аж вздохнул с облегчением, а на губах сама собой появилась улыбка. «О, оживает потихоньку», — прокомментировала, жуя бутерброд, Агнес. К слову, за столом собрались все девушки. Алексей Верещагин и даже Никон зашел перехватить чашечку кофе. «Лишь внешне», — вздохнула Лиза. «Думаю, после таких событий наш Николай может быть глубоко травмирован психологически. Ему нужна помощь профессионала. Персональный сеанс, может быть». «И кто из вас двоих на этом сеансе будет лежать на кушетке и исцеляться?» — мыкнула гоблинша, вызвав смешки остальных. Лиза лишь глаза закатила, а затем подмигнула мне. «Все понятно, какая у нее программа проработки посттравматического стресса. Нет, у меня сегодня другие планы. Сперва на рыбалку, а после — загадка метеорита. На рыбалку я отправился для прочистки мозгов. Этот способ у меня всегда работал. И в этот раз я откладывать его не стал. А с чистой головой проще браться за решение задач, что тебе подкидывает жизнь». Женщины Верещагина оставил в поместье тренироваться под чутким руководством Никона. Старый вояка хорошо знал, как заставить молодых пропотеть. Я же сразу отправился на рыбалку, прихватив снасти и палатку. Не столько рыбу хотел поймать, сколько просто остаться наедине с собой и переворошить весь тот ворох мыслей, что скопился в голове. В спутники взял только альфачика. Гуша ощущался где-то на территории баронства, но где конкретно я не стал узнавать. Просто почувствовал, что он занят чем-то для него важным. Погода стояла отличная. Солнце светило, снег под ногами скрипел. Лепота, в общем. На озеро вышел с той стороны, где боя не было. Поэтому оно выглядело умиротворенным. Ровная снежная гладь, искрящаяся под открытым небом. Спустя несколько сотен метров остановился, ногой придержав покатившиеся дальше сани со скарбом. Где-то здесь мы не так давно рыбачили с Верещагиным. Хорошее место. Только вот ставить ли палатку? С одной стороны, сейчас слишком светло, чтобы рыбачить, и хороший клев начнется только на закате, когда свет станет мягче, а рыба станет хуже видеть и потеряет бдительность. С другой стороны, последние дни стоит хорошая погода, значит, давление не меняется, и рыбу вполне можно поймать и в дневные часы. А, ладно, поставлю палатку и потом буду бурить. В конце концов, я здесь не только из-за рыбы. Вообще, люди любят рыбалку по разным причинам. Кто-то, как я, любит сам процесс, от момента выхода из дома и до того, как начнешь разбирать и складывать снасти и удочки в конце. А кому-то важен сам факт, что он поймал рыбу. И чем больше, тем лучше. Таких рыбаков я не люблю и не уважаю. Очень часто ради хорошего улова они идут на хитрости. Используют, например, специальные удочки с электрическим манокристаллом в рукояти. Они бьют рыбу током в большом радиусе, и та всплывает кверху брюхом. Да, добыча выходит хорошая. Да только рыба из этих мест уходит потом. Если вообще остается кому уходить. Такая удочка не делает разницы между мальками и взрослой рыбой. Глушит взрослую и убивает мелочь, которая еще расти и расти. Выжигает, можно сказать. Думая об этом, так сильно вонзил крючок от палатки в лед, что он аж затрещал. Что поделать, очень уж сильно я таких рыбаков не люблю. Ладно, вот и палатка готова. Сделал несколько лунок, но удочки ставить не стал. Решил помедитировать, как целитель советовал, чтобы ускорить восстановление маноканалов. Вытащил виной снедь, перекусил, затопил печку и закрыл глаза, погружаясь в транс. Начал осторожно прогонять ману по каналам, отчего все тело защипало. Зараза, даже вино не помогает. Ничего, потерпеть можно. Благо, поговорив лишний раз с целителем, узнал, что ману использовать все-таки можно, но ограничено. Так и восстановление быстрее пойдет. А вот использование инсекта строго под запретом до полного исцеления. Поэтому еще чуть добавил маны. Ровно столько, чтобы с ума не сойти от боли и не пережечь каналы окончательно. Чем скорее вернусь в строй, тем лучше. Война с османами вряд ли мимо меня или моих подруг пройдет. Фух, ладно. Вроде жить можно, так пока и оставим. Хотя количество маны, которое я сейчас использовал, удручало. На уровне начала учебы в академии, когда мой инсект только проявился, а я уже чуть не выл от боли. Ничего не поделать, надо продолжать. Пока мана текла по каналам, медленно возвращая их к жизни, решил взглянуть на сферу души. И увиденное мне с одной стороны понравилось, а с другой нет. Связи с Гошей Альфачиком укрепились. Теперь они напоминали не тонкую нить, а толстый канат, по которому курсировала духовная энергия. Зато сфера души, она вся потрескалась, как будто новогодний шар, у которого краска облупилась, и тускло светилась зеленым светом, похожим на болотные огоньки. Что же это за кондор такой, который чуть не убивает человека? Медитацию закончил, доведя мощность потока маны до 3%. Крохи, аж плакать хочется. Надеюсь, дальше лучше пойдет. Открыл глаза и обнаружил, что солнце уже почти село. Стенки палатки подсвечивались темно-бордовым оттенком, приближаясь к свекольному. Самое время для клева. Пробил буром заледеневшие лунки и на ощупь нашел удочку. Какого? Почему у меня в руках отцовская удочка? Она же в пространственном кольце была. Странно, но, видимо, я сам не заметил, как перенес ее себе в руку. И теперь просто сидел, глядя на серебристые удилища и руны дубовых, напоминавшие кряжистые приземистые деревья. Мысли хлынули мутным потоком образов. Я снова дрался с Деникиным, снова убивал его и думал, что это принесет мне облегчение, отмщение. Но этого не произошло. Наверное, какая-то часть меня думала, что я так верну отца хоть на мгновение. Хотя бы просто попрощаться, ведь этого я так и не смог сделать. И не смогу больше, но вместо облегчения осталась только горечь и привкус пепла на языке. А в выступлении вообще чуть не убил себя кондором. Да, смерть Деникина отца мне не вернула. Не вернет и смерть того, кто заказал у князя мою землю. Я полагал, что конечным заказчиком выступал сам Деникин. Но если он не солгал перед смертью, это совсем не так. Был еще кто-то из стана врага. Саранча! Смерть нового врага мне отца тоже не вернет, но во время кондора я ощутил не только единение со своим инсектом, но и со своим прошлым. И не только своим? Не могу точнее описать свои чувства тогда, потому что вообще с трудом что-то помню. В одном только уверен. Я словно был не один. Словно оказался на своей первой рыбалке с вот этой самой отцовской удочкой в руках, а отец учил ее правильно держать и закидывать крючок, тоже держась за удилище. А черт, больно. Меня будто в котел с кипятком окунули на секунду. Уйдя в свои мысли, случайно напитал удочку маной. Точнее, попытался, но энергетические каналы тут же напомнили о том, что так делать нельзя. Зато голову прочистило, наконец. Да, смерть Деникина отца не вернет никогда. Вообще ничто и никто не сможет его вернуть, ну, кроме некромантов. Но они под строгим запретом в империи. Да и вернуть могут только телесную оболочку. А это уже не совсем те же яйца и даже не в профиль. Главное тут в другом. Я защитил честь своего рода и отомстил убийце, который чуть всю империю не сгубил. Как ни посмотри, совершил благой поступок, хоть и такой кровавый. Но не я это начал. Зато я это закончу. Единственный вопрос, который остался без ответа, что за сообщение курьер принес Деникину? На первый взгляд Можно подумать, что это была информация о кратере после падения метеорита. Однако Деникин не знал об озере, которым стал кратер, и осколки метеорита, пока я ему все это не показал. Значит, курьер нес другую информацию. Хм, почивший князь упоминал о неком враге и в то же время сообщнике, который держал его на крючке. Его сына, похоже, тоже. Может, он смог выяснить его личность? А мне не сказал, гад такой, мог бы и помочь. Эх, и ведь не спросишь уже. Но кто-то должен знать, что было в том сообщении. Поговорю с Кремницкой или Билибиным, когда представится возможность. Хм, как там сказал Деникин? Я уже на крючке у врага? Ха, значит, пришло время дернуть за леску и утащить его на дно. Прямо как меня императорский лещ днем ранее. И начну с того, что разберусь с осколком метеорита. Точнее, не так. Сначала дорыбачу, потому что рыбалка — это святое. Обретя ясность ума, я перенес родовую удочку обратно в кольцо и взял обычную. Место и правда оказалось рыбным. Едва сумерки превратились в ночь, как я уже наловил целый садок неплохих окуней, после чего вернулся в поместье, и повар приготовил первоклассную уху. Не такую вкусную, как у меня, но не отбирать же у человека работу. Особенно у того, кто с половником в руках оборонял поместье от монстров несколько дней назад. На следующий день я, девушка и Верещагин собрались в архиве рода. Марина бродила между полок и искала информацию о кондоре, а остальные, включая меня, задумчиво рассматривали сиреневую каменюку. «Размером со среднего человека», — пробормотала Василиса и, наклонившись, постучала по камню. И, кажется, полый внутри. «Есть идеи, как его открыть?» — спросил я. «Могу попробовать просочиться в трещины и открыть изнутри», — сказал Верещагин. «Вряд ли они сквозные», — не согласилась Агнес. «Я бы предложила пробурить его и заглянуть внутрь. Вдруг там сокровище? Или иноземный артефакт?» «Кто-нибудь остановите ее», — вздохнула Вдовина. «Еще одного артефакта этой зеленой я просто не переживу». В ответ Агнес показала рыжий язык и многозначительно подмигнула. А я покачал головой. «Нет, бурить мы его не будем. Вдруг повредим содержимое. И просачиваться внутрь тоже. Вдруг тебе, Алексей, места не хватит, чтобы принять человеческий облик?» «Хм, об этом я не подумал», — кивнул парень в маске. «Ломать его тоже не стоит, по той же причине», — продолжил я. «Должен быть другой способ». «Он окружен духовным барьером», — задумчиво сказала Катя. «Очень плотным. Не могу пробиться, чтобы заглянуть. Точнее, могу, но это как опуститься в темный омут с головой. Мария аналогично качнула головой Дриада и взглянула на меня. Он, кстати, фиолетовый, барьер». «Понятно, значит, имеет прямое отношение к врагу», — поскреб я подбородок. «Что мы вообще о нем знаем?» — спросила, отдуваясь Лакросса. Она, кстати, приседала, потому что просто стоять ей было скучно. «Мало», — отвечал я. «Единственное, что я заметил во время сражения с Деникиным, саркофаг мерцал. Когда все кончилось, сияние постепенно погасло. Скорее всего, сияние было вызвано большим количеством магического излучения вокруг. Артефакты, зелья, инсекты. Реагируют на магию, значит?» Василиса присела рядом с осколком и провела над ним рукой, посылая нити морозной маны к нему. Кристаллическая поверхность даже инеем не подернулась. Зато вновь появилось слабое сияние. «Ого!» — воскликнули девушки хором на несколько голосов. С этой секунды все, кто мог, стали вливать ману в саркофаг. Через полчаса он сиял так ярко, что затмевал собой солнце за стеклянной крышей над нашими головами. Но не открывался. Осколок впитал всю магию. И даже духовную энергию, когда к попыткам его открыть присоединились Катя и Маша. Именно поэтому они ничего не видели и не чувствовали, когда пытались с помощью духовной энергии узнать, что внутри. Саркофаг просто впитывал их духовную энергию. «Бесполезно», — всплеснула руками Катерина. «Девочки, не сдавайтесь. Ведь кто сдался, уже проиграл», — тяжело дышала Лиза. «Кажется, Светлова не тот журнал по психологии прочитала», — уперлась руками в колени Агнес. «Единственным, кто не влил ману в сияющий камень, был я. Остальные просто-напросто выдохлись, как после отменной тренировки. Что ж, ладно, если у меня не получится. Тогда даже не знаю. Придется саркофаг реально разбить. «Ну-ка, Каменюка, давай открывайся», — рыкнул я, сев подле него и положив сверху руку. Камень обжигал, и этот жар пульсировал в такт свечению. Так, вчера я пропустил по своим манам 3% от максимального потока маны, а сегодня уже 7%. Попробую сейчас начать с 5%. Осторожно, будто перышком по воде вожу, направил ману в камень. Так, словно держал в руке свой молот или револьвер. «Ах!» — зарычал я от дикой боли и заскрежетал зубами. Против моей воли поток маны усилился до 10%, а затем случилось странное. Меня настигло ощущение, которое я уже испытывал. Нет, не контр, а раньше. Намного раньше. Вспомнить я не успел. Упругая волна жара оторвала мои ноги от земли и швырнула между стеллажей в растущее рядом дерево матери леса. Головой приложила так, что перед глазами заплясали звезды. И образ, когда я испытал то самое чувство. Лазарет Академии, железный стол, волчонок с глубокими ранами и фельдшер Петр Васильевич. Он использовал часть моей сферы души, чтобы спасти Альфачика. Вот что я ощутил, когда коснулся камня. Как от меня снова отрезали часть. «Смотрите, он осыпается», — воскликнула княжна, отступая. Саркофаг покрылся трещинами, из которых били тонкие, почти осязаемые лучи сиреневого цвета. Они ослепляли и обжигали, все ширясь и разрастаясь. С глухим рокотом осколок растрескался и обвалился погасшими кристаллами на пол. Мы увидели, что было внутри. Я увидел. И схватился за голову. «Да ё, нет-нет-нет, все, с меня хватит», — сказал и попытался свалить куда подальше. Несколько пар женских и очень сильных рук схватили меня и не дали уйти. «Ты же не оставишь нас одних с этим, правда, Коля?» — спросили меня. «За что мне все это, а?»